Вещий лес. Ух, проказник! Чего мальчугана напугал? Это же внучок наш. Лучи яркого солнца с непривычки резали глаза. Приходилось постоянно жмуриться. Время, проведенное в кромешной темноте, давало о себе знать. Ты, конечно, тоже хорош. Дикий лес. Говоришь и причмокнул, словно пробуя на вкус фразу. Было видно, что она ему неприятна. Так и хотелось сплюнуть. «Вы, люди, стали так далеки от природы, что называете ее дикой». Огромный черный медведь шагал по зеленой траве, ласкаемой солнечным светом, внимательно вслушиваясь в слова говорящего. Ратибор восседал сверху, на спине массивного зверя, все жмурясь и озираясь по сторонам. Березовый лес с массивными деревьями словно лучился первозданной чистотой, радуя глаз. Только сейчас мальчик понял, как он на самом деле устал от темноты и постоянной опасности, подстерегающей на каждом повороте троп Нави. Переход был неожиданным. Словно кто-то включил свет, успев моментально поменять декорации. Вот Ратибор ходит кругами возле замка Кощея в тщетных попытках покинуть то место. Миг. И они вместе с косолапым и высоким грузным стариком, который всем своим видом не меньше походил на медведя, оказывается тут. Мальчик сразу признал в новом спутнике своего спасителя, который помог им с русалкой на той злополучной поляне, когда их с девочкой пытались схватить оборотни. Хоть он и видел старика мельком и только при свете костра. «Велес, кажется», – почесывая затылок, с опаской вымолвил Ратибор. «Он самый», – собеседник потрепал парня по волосам, точно так же, как это делала бабушка. Сразу вспомнилась и взгрустнулась. «В ногах, правда, нет. Садись на медведя и идем ко мне в гости». Совсем не прочь покататься на звере, который недавно его так напугал, а сейчас не показывал и признака агрессии, только кротости смирения. Ратибор не без труда взобрался на спину медведя, и они двинулись в путь. «Где это мы?» Отойдя от первого изумления, мальчик дал волю любопытству. «Вещий лес». «Вечный?» «И вечный тоже», — Велес развел руки в стороны. «Это первозданный, истинный лес. Место, которое было до начала времен». «Как же мы сюда попали?» — он вздохнул. «Я уже боялся, что никогда не смогу уйти от Кощея». «Да», — спутник задумался. «От худого трудно уйти. Немногим это удавалось. Но мы сами с усами. Я могу проходить между мирами. Есть во мне такая сила». «Так значит, ты меня и в явь можешь вывести?» Мальчик радостно воскликнул и чуть было не свалился с медведя. «Могу. Я много чего могу», — он помедлил. «Но не выведу». «Но почему?» Ратибор всем нутром, надеясь на конец своих заключений, поник. Хотелось разреветься, но он решил, что толку от этого не будет. И даже наоборот, неизвестно, как отреагирует собеседник, и невероятными усилиями он сдержал слезы. «Сам влез в эту шкуру, сам и вылезешь». Велес посмотрел на насупившегося мальчика и продолжил. «Не буду выводить я тебя, потому что ты уже наполовину Нави. Появишься в яви, жди беды». «Как же быть?» Ратибор вздрогнул от испуга. «Тебе нужно найти источник живой и мертвой воды». «Живая вода, да живая вода. Где же ее искать-то?» Не успел он договорить, как под ноги медведю выкатился потрепанный и испачканный комьями грязи клубок ниток. «Ба!» – удивленно воскликнул Велес. «Ты-то как здесь?» «Мой клубочек, где же ты был?» «Сильна, сильна, макаш», – дед теребил бороду. «Я не давал тебе сюда проходу. Сам добрался? Тайными тропами?» Словно отвечая, путеводный клубок на миг остановился на пути старика, а затем укатил немного вперед, словно показывая, что даже сейчас он знает, куда направляются путники. Под ногами приятно шуршала трава. Мягкая-мягкая. Она словно ковер застилала все вокруг, как будто по ней никогда не хаживали. Здесь все казалось иным, чем в яви. Деревья величавее и стройнее. Небо ярче и чище. Даже воздух, какой же тут был прекрасный воздух. Хотелось остаться навсегда, забыв обо всех невзгодах. Ратибор, переполняемый этими мыслями, сделал глубокий вдох, расплываясь в блаженной улыбке. Как тут сердце кольнуло. «Бабушка! А как же бабушка и полчища Кощея, которые, может, уже начали атаку Яви, мира людей? Моего мира!» Тропа перестала петлять меж деревьев, и путники вышли на небольшую поляну, в центре которой высилось красивое раскидистое дерево. Навстречу к путникам выскочила большая белая волчица. Глаза зверя сияли. Казалось, она готова кинуться к мальчику, который слезал со спины улегшегося на пузо медведя. Но после неодобрительного взгляда Велеса замерла на месте, не добежав каких-то несколько шагов, продолжая вилять хвостом, словно дворовая собачонка. Было видно, она очень рада тому, что увидела Ратибора. Вот только что ее так обрадовало, мальчику было невдомек. «Мне нечем тебя угостить». Он растерянно похлопал по карманам и боязливо прошел мимо волчицы, глаза которой сияли, следуя за своим спутником, направлявшимся к одинокому дереву, так отличному от всех остальных в этом дивном березовом лесу. «Что это за дерево?» «Тиис», – не оборачиваясь, ответил старик, по-хозяйски усаживаясь в корнях прямо на траву. «Или ясень», – приглашающим жестом Велес предложил присесть возле себя. «Это место сосредоточения нашей силы, Ратибор». В такт говорящему зазвенели цепи, незнамо зачем висящие на одном из толстых суков, прямо над головой мальчика. «Костры уже подпалили, пойдем скорее!» «Идем прыгать!» «Сперва пущай жених с невестой, глянем, насколько крепка будет их семья!» Ехидно прищурилась Злата, с завистью ожидая первых прыжков. «И то верно. У кого ближайшая свадьба?» Отозвавшаяся пара встала у первого костра. Всем показалось, что при этом туман, в который уже раз качнулся в сторону людей, захватив очередную пять земли. Всего три прыжка. И главное не размыкать руки, а иначе молва сулит беды и развал семьи. Конечно, не как у туземцев, у которых молодожены проводят ночь, сидя на муравейнике. Но тоже испытание. Тем более, когда под боком творится что-то невообразимое. Словно сама Навь пожаловала на праздник. Неожиданно к паре подошла Кострома. «Прыгайте, не отпуская руки, затем целуйтесь». Девушка проговаривала избитые истины. Но чудилось, что на самом деле она говорит совсем иное. Словно творит заговор. Невеста даже попыталась нараспев повторить. «Гори, гори ясно, мой огонь прекрасный. Чуров призовем, чтобы не погасло». Злата зло смотрела на выскочку, которую не взлюбила с первого взгляда, но вмешаться не посмела. Ей тоже почудилось, что то были не просто слова. Разбежавшись, пара прыгнула. Скачок, переступ ногами и снова прыжок, и третий. Тут пламя качнулось прямо в лица молодых, отчего зрители вздрогнули, но тут же отступило, дав дорогу. Толпа выдохнула. Лишь неугомонная Злата заметила, что в этот момент Кострома, держась за грудь, осела на траву. Праздник Купала шел своим чередом. Догорал Купалец, изжив свою силу. Но сумев все же дать начало новому дню и новому солнцу. Рассвет был не за горами. Небо светлело, озаряясь красными сполохами. И лишь туман, выступавший из-за деревьев, заставлял нервничать и постоянно вздрагивать. Казалось, что вот-вот и оттуда выйдет Нави, а может и сам Кощей. Парни хорохорясь подтрунивали девиц, хотя и сами нет-нет, да ёжились при приближении к деревьям. Уже все почувствовали, что надвигается невообразимое, но признаться сами себе не решались. «Ой, да какой Кощей! Идем лучше папоротник искать!» Пытаясь ухватить Злату за талию, осмелился подойти один из парней. «А тебе не рано папоротник искать?» Девушка отстранилась от него. «Или не поздно?» «Ну тебя!» Зная крутой нрав красивой девицы, ухажер не стал настаивать. Вместо этого протянул руку подруге строптивицы, предложив ей прыжки через костер. Та, на удивление Златы, не отказалась, оставив норовистую красавицу кусать губы в одиночестве. В воздухе запахло утренней свежестью. Где-то в тумане заливался соловей, предвещая скорый рассвет. Кострома, пошатываясь, поднялась с земли. На ее груди блеснул медальон, отражая свет большого костра. Он сверкнул в сторону старой мельницы, что стояла на пригорке за лесом. Заметив это, с неодобрительным взглядом девушка быстро убрала подвеску за ворот платья и, неловко улыбнувшись, затянула песню, тут же подхваченную и остальными собравшимися. Как на праздник, на купало, красносолнышко играло. Пойдут девушки травку рвать, сестру с братом вспоминать. Ой, где же та травица, что братец с сестрицей? На братце синий цвет, на сестрице желтый цвет. Росой заря царица упала, сестра с братом венчала. Ой, на праздник, ой, на купало, девушки гадали. В воду быструю венки весело кидали. Скажи, водица красной девицы, про жизнь молодую, с кем век вековать? «Чур меня!» – воскликнул кто-то в толпе. Песня тотчас стихла. Люди замолчали разом, как по команде. Самые глазастые тоже заметили на кромке горизонта надвигающуюся черную стену с редко мелькающими молниями. «Князь пожаловал!» – проговорил тот же голос. Туман словно почувствовал и подступил ближе, еще больше выйдя на поляну. Люди явственно ощутили дыхание Нави. У многих по коже забегали мурашки. «Ой-ёй!» – Ратибор прыгал на одной ноге, поджимая вторую, ушибленную. «Снова эта темень!» Чудилось, изрядно посветлело. То ли луна стала еще больше и ярче, то ли уже проглядывались первые признаки рассвета. Но помогало слабо. Едва удавалось не потерять путеводный клубок из виду. Вновь очутившись в темноте Нави, после такого яркого солнца вещего леса, мальчик был окислепой котенок, то и дело спотыкавшийся на каждой кочке, запинаясь о подвернувшиеся под ноги корни ближайших деревьев. Радовало одно. Велес вывел его поодаль от замка Кощея. Дорога сказочного леса, норовисто извиваясь, словно желая запутать путника, вела к рассвету, неминуемому и долгожданному. Только вот что сулил он мальчику? Да и мог ли быть рассвет тут, в мире Чернобога? А дорога в Явь Ратибору была пока заказана. Позади остался длинный разговор под сенью ясеня. Уговоры остаться, жалобный скулёж волчицы, когда мальчик настойчиво потребовал вернуть его в Навь. Что гнало вперед Ратибора? Страх за бабушку? Долг обещания, данного самому себе? Желание вновь стать живым? Вчерашний он бы удивился себе нынешнему. Неужели за одну ночь, которая даже еще и не прошла вовсе, можно измениться настолько? Мальчик не боялся боя, хоть с самим Кощеем. Нынешний, повзрослевший, он боялся только того, что где-то там, где верят и ждут, могут не дождаться помощи от него. Услышанное под ясенем давило, словно тяжелая ноша. Думая о том, что открыл Велес, мальчик продолжал то и дело спотыкаться, перебирая в памяти сказанное. «Под деревом источник вашей силы?» «Не дерево, не под деревом», — старик был суров, ни тени иронии. «Источник силы — люди, космос в людях, но вы забыли об этом». «А как же боги?» — Ратибор задумался и боязливо продолжил. «Ты ведь тоже бог». «Бог!» Он стал похож больше на громадного, косматого медведя, нежели на человека. «А вот когда вы обо мне забудете, кем я стану?» «Ну...» – задумчиво протянул мальчик. «Кем стала Макаш? А остальные?» Он уже едва не рычал. Было видно, что Велесу трудно давался этот разговор. «Открою тебе главную тайну». Тропинка начала расширяться. Впереди проступили контуры высокого, непонятного сооружения. Сначала Ратибор даже принял его за застывшего Горыныча. Поэтому мальчику пришлось отвлечься от воспоминаний и с опаской по краю тропы красться дальше, следуя за клубком, в каждый миг ожидая нападения затаившегося недруга. Но никто так и не появился. А высокий исполин с каждым шагом все отчетливее приобретал формы мельницы, старой и обветшалой. Ее подрагивающие на ветру лопасти крылья были изодраны, словно после страшного боя, хотя Ратибор точно был уверен, что достопочтенный Идальго со своим верным оруженосцем точно не был к этому причастен. Страх постепенно спадал, и все же желание подходить ближе не прибавилось. «Надеюсь, нам не туда?» Мальчик вопросительно посмотрел на путеводный клубок. Тот, разумеется, не мог ответить, и к великому огорчению Ратибора, как ни в чем не бывало, покатился прямиком к ближайшей стене медленницы, в которой зияли большие дыры. «Снова здорово!» Мальчик брезгливо повел рукой по сырым прогнившим доскам. Клубок, подскочив, юркнул в самую низкую прореху в стене и был таков. «Эй, Клубок, ты куда?» Ответом была тишина. Лишь где-то на грани слышимости показалось, что наверху мельницы кто-то заворчал. «Раз ничего не остается?» Мальчик медлил, проверяя на прочность очередной обломок доски, через который собирался втиснуться внутрь. Ему очень не хотелось этого делать. «Кто бы там ни был, я иду!» Мельница ответила очередным ворчанием. Только мальчик ступил второй ногой на скрипящие половицы, как сразу же навалилось давящее чувство, словно дорога привела в брюхо того же Горыныча. Казалось, что вся конструкция вот-вот свалится на голову, как будто мельница только и ждала, когда же какой-нибудь глупый сорванец проникнет в ее утробу, дабы мигом разделаться с ним, рухнув на дерзнувшего войти всем своим немалым весом. Внутри стояла непроглядная тьма. Лунный свет едва проникал в прорехи в стенах. «Как же я теперь клубок-то найду?» Но подарок Бабы-Яги даже не пытался прятаться. Он с разгона ударился в ногу Ратибора, отчего тот от неожиданности и испуга вскрикнул, тут же зажав себе рот, коря за несдержанность. Наверху послышалось шуршание. «Это еще кто там такой?» Мальчик озирался, ища пути отступления. Мелькнула мысль, а не выбраться ли мне так же, как я вошел, не теряя времени? Но тут клубок ударился в ногу еще несколько раз, словно зовя за собой. Его нити стали едва светиться, и теперь мальчик отчетливо видел, куда его зовут. Клубок подкатился к двери, скрипящей в такт с крыльями мельницы. «Ба!» – досадно протянул Ратибор. «Надо было через нее входить!» Наверху послышались шаги. Не размышляя более, мальчик метнулся к двери и, распахивая ее, обернувшись к клубку, одновременно желая узреть, если погоня, прокричал. «Бежим отсюда!» Договорить он не успел. В глаза ударил яркий свет, словно Ратибор вновь очутился в вещем лесу. «Ай, что же это?» Тело начало гореть, словно на сильном солнцепёке. Преодолев боль, Ратибор сумел открыть глаза и осмотреться. Над головой начиналась ранняя зорька, даже еще не рассвет, лишь красные сполохи на посветлевшем небе. Да на кромке горизонта встали стеной едва заметные черные грозовые тучи. «Где же это я?» Мальчику было больно, но возвращаться на мельницу он боялся. Словно в ответ на его вопрос, из-за деревьев, стоящих поодаль от мельницы, раздались чьи-то наставления. «Прыгайте, не отпуская руки, затем целуйтесь». «Гори, гори, ясно!» Ратибора осенило. «Это же явь!» Как все оказалось просто. Ни волжбы, ни помощи не потребовалось. Открыл дверку, и ты дома. Только его ли теперь этот дом? Кожу жгло все сильнее. «И вовсе еще не рассвет. Что же будет, когда взойдет солнце?» Мальчик чуть не разревелся. «Вот оно, проклятие Нави. Даже если найдешь дорогу в мир живых, тебе уже не будет проходу». «Совсем дурень?» Знакомый голос, тоном, не предвещающим ничего хорошего, вырвал Ратибора из гнетущих раздумий. На плечо мальчика легла тяжелая, костистая рука. «Держать строй!» Огромный оборотень в черных, как ночь, доспехах, потрясывая увесистой алебардой, стоял на одной из тысяч троп на подступах к Яви. «Живее! Живее! Живые уже заждались!» Деревья, недовольно скрипя корнями и покачивая кронами, заблаговременно выстроились рядами, образуя ровные просеки, по которым сейчас и двигалась несметная армия, подступая к праздничной поляне. Воины шли в полном молчании. Лишь нарастающий топот тысяч ног да лязг металла разносился по округе. Последние шеренги только покинули замок Кощея, когда авангард уже выстраивал боевые порядки, зло посматривая сквозь туман на хороводы вокруг большого костра. Кощей, закутавшись в плащ, расположился с дозорным отрядом на самой опушке леса, на том самом месте, где совсем недавно леший обратил Яробора. От яви Чернобога отделял всего шаг. На груди алым пламенем горел цветок папоротника, словно приглашая. «Иди и возьми, путь открыт». Властелину Нави незачем было скрывать свое новое украшение. Наоборот, оно подбадривало его полчище. «Скоро, уже совсем скоро», – нашептывал Кощей, перебирая даренные четки. Черепа, из которых они были собраны, приятно ложились в пальцы, готовые в любой момент поделиться чужеродной силой. «Когда выступаем?» Черный колдун появился неожиданно тихо. Чернобог даже не обернулся, хотя для себя отметил, что не улавливает момента появления и исчезновения союзника. Также ему очень не нравился надменный, повелительный тон гостя, словно он считал себя тут хозяином. К тому же от Кощея не укрылось то, что колдун явился не один, а в сопровождении нескольких оборотней. Понимая, что с этим пора заканчивать, Бессмертный решил, после захвата Яви необходимо тотчас же разделаться с союзником. Хотя это и будет очень сложно. Сейчас от того веяло силой, которой ранее не чувствовалось. «Скоро. Уже совсем скоро». «Скорей бы. Чего тянешь? И так момент уже упустили». Кощей лишь обернулся, удивленно поднимая бровь. «Дескать, немного ли на себя берешь, назвавшийся союзником?» Колдун, не замечая или делая вид, что не замечает недовольства полководца, махнул рукой, указывая на собравшуюся часть воинства. «Этих вполне хватит для первого удара. Нам нужно лишь закрепиться, а остальные подтянутся. Поторопи их». Скользнув к говорящему, Чернобог ткнул там указательным пальцем прямо во тьму капюшона, аккурат меж багровых глазниц, и зашипел. «Я сам решаю, когда моя армия выступает в бой!» И, не обронив более ни слова, вернулся на прежнее место, нисколько не заботясь о действиях черного колдуна. В Нави власть Кощея Бессмертного была непоколебима. «Чуров кличут!» Снова продолжая разговор с самим собой, он со злостью всматривался в собирающиеся на горизонте черные тучи. Даже сделал небольшой шаг им навстречу, рискуя раньше срока вступить в явь. От этого даже туман качнулся, чтобы укрыть своего хозяина и не дать тому открыть себя. Колдун смолчал. Сейчас его больше заботило другое. Она шла размеренным шагом, словно никуда и не торопилась. Не шла, а плыла, как бы описали ее в какой-нибудь сказке. С интересом рассматривая собирающуюся армаду, спокойно взирала в лица Нави нежити. Те, в свою очередь, притихли, стараясь ступать бесшумнее. Оружие почти не бренчало. Нави отлично понимали, кто сейчас явился в их лагерь. Кощей, предчувствуя приближение вместе с грозовым фронтом другого нежданного гостя, слишком поздно заметил ее. «Ты?» Он переводил взгляд с Бабы-Яги на черного колдуна, пытаясь понять, не его ли эта работа. «Решил в обход пойти?» Ведунья уперла руки в бока. «Штурмовать Калинов мост слишком дорогой ценой пришлось бы. Немногие Нави дошли бы до живых». «Да ты ведьма!» Только сейчас опешивший Кощей смог прийти в себя от удивления. «Ведьма, ведьма! А ты худой!» Она сварливо продолжала. «Кем себя возомнил? Или думаешь, тайные тропы не стерегут? Вона!» Она указала на приближающиеся тучи. «Воеводу призвали. Сладишь с ним? Хватит силы-то!» «Хватит!» Уже не так уверенно, теребя эфес меча кладенца, Чернобог вновь обернулся к надвигающейся грозе. «Вот именно, хватит!» Она топнула ногой. «Не судьба тебе перейти границу, одумайся, пока поздно не стало. Потом рожек да ножек не сыщем. Люди только нас стали вспоминать, да питать силой». «Не судьба, говоришь?» Кощей задумчиво продолжал перебирать четки. На кону были власть над явью и сила. Но между ними скоро станет воинство Прави. Изначальный план летел в тартарары. Главный удар, намеченный на полночь, еще до вожжения купальца, с треском провалился из-за этого несносного мальчонки. И теперь, когда решение атаковать быстро, еще до восхода Хорса, было принято, появляется новая преграда. Но кто же мог предупредить Прайфа о готовящейся атаке? Тут его осенило. «Это ты устроила!» Кощей зашипел, уставившись на Бабу-Ягу. «Надо было добить тебя еще там, в избе!» Наблюдавший за ними колдун сделал легкий жест пальцами, и четки в руках хозяина Нави ожили. Черепа, увеличиваясь в размерах, начали кружить вокруг запястья Кощея, угрожающе клацая в сторону женщины. Она попятилась. Только теперь это была уже не Баба-Яга. Сжимая в руке сверкающий в лунном свете серп, Макаш во всей своей красе готовилась дать бой. «А ты думаешь, я не пытался?» «Пытался? Еще как! Вот только все пустое!» Хадуту было не узнать. Ратибор сперва принял его за восставшего мертвеца. Стянутая на лице кожа, худые трясущиеся пальцы, пронизывающий взгляд вызывали страх и желание бежать как можно дальше. Но куда бежать, если в яви ты за несколько минут станешь живой? Даже не живой, Нави свечкой. «Пшик! И нет Ратиборчика!» Словно читая мысли мальчика, продолжал парень. «Я поэтому и не пробовал после первой попытки. Отсыпался на жерновах. А ты тут шумишь». Он заразительно зевнул, сладко потягиваясь. «Спать мешаешь». «Как ты тут очутился?» «Как-как?» – он поморщился. «А вот так. Занесла нелегкая. Все эти русалки». Ратибор вздрогнул, вспомнив про слова Берегини о посланной подмоге. Неужели Хадута и есть та самая обещанная помощь? Все ожидая от нежданного товарища по несчастью пакости, мальчик решил пока молчать о разговоре с русалкой. Ребята сидели у выхода на старых, изъеденных временем досках, собранных стопкой, рядом с распахнутой дверью, прячась от слабого предрассветного света. С тоской, удрученно всматриваясь вдаль. Где-то там был их дом. Или уже не совсем их. «Вот значит, как Нави в наш мир...» Хадута промедлил. «В явь шастают». Парень уже стал свыкаться с думами, что останется в Нави навсегда. В груди каждый раз сжималась, тоска наваливалась. При одной только мысли, что решение где-то рядом. А он никак не уразумеет, как использовать гребень. Неужели русалка не соврала? И этот нахальный внук Василисы действительно знает, как пользоваться даром Мавки. «Ты откуда эту русалку знаешь?» Хадута резко сменил тон, в упор уставившись на задумавшегося Ратибора, отчего тот едва не подпрыгнул от неожиданности. «Какую русалку?» От испуга мальчик начал заикаться. Его глаза забегали. «Не знаю я никакой русалки». Убедив себя, что собеседник точно читает мысли, Ратибор уже жалел, что не сбежал сразу, как сделал это на праздничной поляне. «Врешь!» Хадута зашипел, совсем вплотную придвинувшись к собеседнику. Глаза парня горели красным, руки тряслись, а с губ стекала слюна. Теперь он точно уверился, что внук Василисы – его единственная надежда на выход из Нави. «Спелся с Мавкой. Облапошить меня решили. Дудки!» Он вскочил, выставив перед собой гребень, словно за сапожный нож, как будто ожидал немедленного нападения. В воздухе запахло паленой шкурой. Хадута, не заметив того, встал на освещенный слабым светом участок перед дверью, отчего начал медленно тлеть, хотя сам пока не чуял этого. Он настолько был поглощен мыслью о скором избавлении, что забыл обо всем на свете. «Чего ты?» Ратибор вскочил на доски, стараясь оказаться подальше от бесившегося собеседника. «Это тот самый гребень?» Мальчик вспомнил слова Берегини, как только увидел предмет в руках Хадуты. «Чтобы отворить ключ, нужен гребень». Но тотчас же прикрыл рот ладонью, пожалев о сказанном. «Ага, я так и думал». Хадута начал подпрыгивать на месте. Сказались желания скорее разобраться с тайной гребня и усиливающаяся боль от ожогов, которая наконец-то стала пронимать его. Стараясь не терять из виду мальчишку, Хадута попытался медленными шажками уйти с освещенного места, но не удержал равновесия. Споткнувшись о разбросанный повсюду хлам, он обронил заветный гребень. Упав, взвизгнул и тут же принялся искать пропажу, шаря по полу трясущимися руками. Ни медля, ни секунды, желая опередить соперника, Ратибор в отчаянном прыжке соскочил с досок и, не глядя, подтянулся к гребню. Через мгновение противники сидели на полу по разные стороны освещенного участка пола. Каждый был уверен, что подарок русалки достался именно ему. «Моя взяла!» «Выкусил!» Хадота торжественно помахал гребнем. Он уже знал, что за сила сокрыта в даре русалки, и решил ей воспользоваться. Только сейчас Ратибор понял, что держит в руках всего лишь старый перочинный ножик. Конечно, мальчик не мог знать, что именно этим ножом его хозяин давеча очертил круг, спасший от черного колдуна. Но мысли в голову новому владельцу ножа пришли те же. «Почему ты желаешь мне зла? Я тебе ничего не сделал». «А ты, значит, добренький такой». Но не обременяя себя более пустыми разговорами, Хадута, преисполненный решимостью, оскалясь, двинулся на мальчика. С гребня нарастающей силой начала капать вода. Не поддаваясь панике, Ратибор пытался придумать, как же спастись. Вспоминая, что в подобных ситуациях из сказок герой чертил вокруг себя бережный круг, мальчику пришла идея. Все чертят круг вокруг себя. Можно же очертить круг вокруг супостата. Хадута вступил на полоску света, направляя зубья гребня на противника. Кожа вновь начала тлеть, но разве может такая мелочь остановить, когда дело почти сделано? Лишь на краткий миг он остановился, когда неожиданный луч света с резью ударил в глаза. Парень зажмурился и закрылся рукой. Уж слишком ярким был отблеск. Ратибору этого краткого мига вполне хватило. Пользуясь ножом, ни мешкая, ни мгновения, мальчик, терпя ту же боль, что и нападающий, очертил вокруг своего недруга круг. Одновременно с тем ожил гребень, ударив волной, которая врезалась в невидимую преграду. Круг держал надежно, лишь местами по полу из него струилась вода. Хадута бултыхался в водовороте, упустив гребень. Стороннему наблюдателю показалось бы, что парень завис в водном смерче. Только не было сторонних наблюдателей, а был только маленький мальчик, которому выпали недетские испытания. Ратибор, щурясь аккуратным движением, уворачиваясь от пальцев противника, выхватил гребень из бурного водоворота. Круг не был ему преградой. «У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность никому не причинять зла», – прошептал мальчик, осторожно закрывая входную дверь мельницы, чтобы облегчить мучения Хадути. Тот лишь гневно бил кулаком о невидимую преграду. Свет перестал жечь парня, да и водоворот утих, потеряв источник новых волн воды, но противник не унимался. Оглядевшись, снова ночь и луна, мальчик покинул мельницу тем же путем, что и попал в нее. Снаружи ждал клубок. «Вот ты, оказывается, зачем меня сюда привел?» Мальчик рассматривал свой трофей. «Погоди немного, я не хочу больше встречаться с этим». Не жалея времени и сил, Ратибор старательно очертил ножом линию вокруг всей мельницы. «Так-то лучше!» Мальчик улыбался, складывая свой трофей. Не ведая, что за стеной, скрипя зубами, за ним наблюдал Хадута, которому не хватило ничтожного мгновения, чтобы вырваться из своего нового заточения. Обережный круг на полу не был так надежен и пал под напором стихии и ударов парня.